Глава пятая. Пышная и светлоокая блондинка, как было сказано в объявлении брачного листка, действительно была и пышной, и светлоокой. Рослая молодая женщина, гордо несущая на себе красивые одежды, она держалась строго, почти недоступно, и заговорить с ней первыми мужчины побаивались. Поезд отошел от станции «Минеральные воды», вытряхнув на перроны вокзала праздную толпу бездельников, и сразу же окунулся в знойное марево предгорных равнин. За окном вагона, утопая в душной пыли, проплыли богатые казачьи станицы — Виноградная, Аполлонская, Солдатская и Прохладная. Приближался Владикавказ. Перроны станции были загажены арбузными корками, шелухой подсолнухов, грязные свиньи бродили среди мусульманских могил и православных крестов, разбросанных повсюду. Среди пассажиров первого класса, в котором ехала и наша светлоокая блондинка, половину вагона занимали блестящие свитские офицеры из Петербурга, которые, нисколько не стесняясь соседей, громко обсуждали все возможности отличиться. Это были так называемые «маншеры», самая нелюбимая в армии категория столичных титулованных хлыщей, которым время от времени давались командировки на поля сражений, где они сами должны были изыскивать способы для выказывания подвигов. Вот один из числа подобных маншеров, а именно князь Унгерн Витгенштейн, и рискнул было поволочиться в дороге за суровой блондинкой. Князь был молод и даже красив, той особой нагловатой сусальностью, какая отличала многих красавцев того века и которая, помимо наследственных качеств, казалось, еще многое переняла от строгой и мужественной подтянутости николаевских вахт-парадов. В белоснежном калете, весь нежно позванивающий от движения шпор, сабли и позолоты, князь Унгерн Витгенштейн вежливо осведомился. «Простите за дерзость, мадам, но любопытно бы знать, далеко ли вы едете?» «Только до Тифлиса». «О, как это прекрасно! Мы тоже держим путь до Тифлиса. Конечно, потом и дальше, на фронт. Не откажите в любезности сопровождать вас через горы, а то ведь, говорят, эти черкесы хуже парижских апашей». «Не беспокойтесь», — отпугнула его спутница, — «меня встречает отец, а с ним я не боюсь никаких чеченцев». Владикавказ — городишко уютный, добротный, чистенький. Сверкая на солнце белым камнем, лежит он в гуще садов под шум терека, мутно вспененного, подмывающего береговые осыпи. Отсюда начинался древний путь через Дарьял, мимо гор, мимо сказочных легенд, где путнику не миновать страхов и риска. Горы уже насели, надвинулись на путников, раскрыв перед ними грохочущие водою пасти ущелий. Зелень растений отступает, побежденная диким камнем, и только пыльные лопухи, брызгаясь белым соком, давятся под колесами. «Вас не встретили?» Унгерн Витгенштейн придержал своего жеребца на обочине, пропуская мимо себя бричку с дорожной попутчицей. «Наверное, отец решил не выезжать за карантин». И вот карантин. Несколько солдат выбегают из сторожки, два осетина в грязных хламидах черкесок сидят в пыли возле дороги, мечтательно сузив глаза и покачиваясь. Здесь путники проходят последний осмотр, после чего Кавказ делается доступен для них как извечная благодать всех воинов, купцов, поэтов и авантюристов. Офицер читает подорожную. «Ваши вещи, мадам. Только баул. Что имеете из металлических вещей? Только серьги в ушах. Можете проезжать, мадам». Назар Минаевич поджидал свою дочь за карантином, держа в поводу крупную толстоногую лошадь. Увидев дочь, Ватнин всхлипнул и, вытирая кулаком слезы, пошел ей навстречу. «Папа!» — дочь надолго прильнула к нему. Тяжелая рука Исаула нежно гладила ее белый молочный затылок. «Ну, Лизавета», — сказал Ватнин, — «будет тебе». «Папа, милый папочка!» Ватнин оторвал дочку от себя, часто зачмокал ее в заплаканное счастливое лицо, в глаза, в щеки, в лоб, в губы. Эта разряженная молодая дама, целующаяся с бородатым мужиком в казачьем мундире, казалась со стороны забавной. На карантине послышался смех блестящих моншеров. «Ну их», — сказал Ватнин стыдливо. «Поедем, Лизавета». И они поехали, дружно беседуя. За Ермоловским камнем пошли нависать над ними дырявые от динамитных забоев, многочисленные «Пронеси, Господи!», и за каждым таким страхом Ватнин, как истинный кавказец, находил среди камней вино и денежный ящик. «Исполним завет», — говорил он, выпивая араки, дав дочери хлебнуть вина и бросая в никем не охраняемую кубышку монеты. Ватнин рассказывал дочери об изетском сидении. Большие зеленые ящерицы перебегали дорогу, проехали развалины замка царицы Тамары, но оба остались вполне равнодушны. Женщины из ближайших аулов с корзинами в руках собирали лошадиный помет для топлива. Столетние допотопные мельницы лопотали в камнях реки. Вечером они приехали в селение Казбеги, но на постоялом дворе им отказали в ночлеге. Ожидался приезд свитских офицеров. Для них готовились даже особые царские комнаты. Ватнины вышли на улицу. Издалека, откуда-то из низины ущелья, прозвучал удар колокола. Это старик-монах оповещал жителей, что он, несмотря на свои 160 лет, сегодня тоже не умер. Ватнин сказал: «К моему кунаку поедем. Это недалече будет, в Степан Сминда, рукой подать». «Большой человек мой кунак, и ты по-французски с ним болтать можешь». Посреди саклей высился дом с колоннами и гранитными лестницами. Во дворе дома ребятишки играли с длинными бараньими кишками. Они обматывали кишками друг друга, валили на землю, пачкаясь свежей бараньей кровью. Князь Казбеги отвел гостям покой для отдыха. Этот странный человек, похожий более на дикого пастуха, нежели на князя и писателя. Всю ночь по дому разносились его шаги. Князь Казбеги блуждал по комнатам, с кем-то разговаривая. Ватнин шепотком рассказал: «Наш кунак — великий человек. Только не любит он». «Кого не любит?» — спросила дочь. «Царя нашего», — ответил Ватнин. «Вишь, как ходит. Это он думает, как ножик точит, а пока режет его словами своими. Я-то сам не читал, да господа образованные сказывали». Из пустынных темных окон слышался смех, ликующий, почти ненормальный смех князя Казбеги. Ночное вдохновение или боль сердца навещали по ночам хозяина дома, и Ватнин широко перекрестился. «Помогай тебе, Бог», — сказал он. На следующий день князь вышел к утреннему столу, был любезен и весел. Бессонная ночь совсем не отразилась на его лице, оно было свежим и покойным. С Исаулом он говорил по-татарски, с Елизаветой по-французски. Если бы не рваный бешмет с ружейными патронами в газырях, если бы не эти худые грязные ноги, выступающие из-под бешмета, если бы не эти цепкие пальцы с чернотой под ногтями, ловко разрывающие мясо, князь Казбеги сошел бы вполне за светского человека. Настолько был умен, образен и сочен его язык, его смешливая и тонкая речь. «Пасмаль, если бы на эту скалу под декоративной луной да еще посадить Сальвиони, как в Мариинском театре! О, святой Георгий, да чего же глупы эти люди!» Так высмеивал он моншеров, которые остановились в его селении и оценили пейзаж его родных гор лишь с точки зрения завсегдатаев балетной ложи. Ватнин на прощание обменялся с князем кинжалами и поехал с дочерью дальше. Селение еще не скрылось из виду, когда Елизавета, о чем-то напряженно думая, вдруг спросила отца: «Папа, а что, штабс-капитан Некрасов не знаком тебе?» И Саул удивился: «В местях воевали». «А не могла бы я повидаться с ним? Мне он нужен». Ватнин остановил лошадь. «Помалкивай, дочка. Арестован он. Не след тебе о нем интерес иметь, коли его за политику взяли. А откель ты знаешь о нем?» Дочь, не отвечая, нахлестнула коня и проскакала вперед. Некрасов Юрий, сын Тимофеев, происхождение из духовных, 32 лет от роду, греко-российского православного вероисповедания. У причастия святого был последний раз 4 года назад. Под судом и уголовным следствием не состоял. Недвижимого имения не имею, денежных капиталов тоже. Опросные пункты, присланные в тюрьму сегодня, надо было Некрасову заполнить к вечеру. Всю эту внушительную пачку листов, на левой стороне которых проставлены вопросы вроде следующих. Изложите в кратких, но резких чертах главные системы коммунистов и социалистов. Или же такой вопрос. Почему человек должен, по вашим понятиям, стремиться составлять не отдельные общества, а одно целое, которое бы соединяло весь род человеческий? Сделайте объяснение. Просвещать жандармов – работа невеселая. К тому же исписать целую стопку бумаги просто утомительно. И потому Некрасов даже обрадовался, когда лязгнули дверные закладки, и в камеру к нему вошел чистенький, бодрый и надушенный Карабанов. «Не пугайтесь», — сказал Андрей. «Я по дружбе, но никак не по службе». «Спасибо, дружок», — ответил Некрасов. «Но как вы сумели добиться свидания со мной?» Тут он заметил золотой аксельбант, тянущийся от плеча поручика. Конец шнура, пропущенный через петлицу мундира, был распущен кокетливым этишкетом. «А, — догадался Юрий Тимофеевич, — теперь я, кажется, понял, почему вы стали всесильным. Что ж, поздравляю с успехом. При наместнике?» Карабанов, палец за пальцем, стянул бледную лайку перчаток, положил их на дно фуражки, а фуражку бросил на стол. «Нет, милый Некрасов, — рассмеялся он, оглядывая мрачные стены, — на этот раз вы не оказались столь догадливы. Эта штучка, — он потеребил себя за аксельбант, — только повысила меня в глазах жандармов, но я еще не имею права носить ее. Однако эту сбрую можно купить в любом магазине, что я и сделал, чтобы проникнуть к вам. Я ей, штабс-капитан. 3 рубля с полтиной отдадите мне потом. Я не согласен сорить деньгами». «Вы чудесно выглядите, — улыбнулся Некрасов, радуясь боевому товарищу. И вы веселы. Садитесь, прошу». Карабанов сел и начал так. «Я не склонен томить вас нудными расспросами о том, за что вы, якотать полуночный, ввергнуты в темницу и...» «Не надо», — вставил Некрасов. «Да, и потому я хочу спросить только одно. Это правда, что вы революционер, как о вас говорят?» «Признаю», — ответил Юрий Тимофеевич. «Я верил. И никто палкой из меня не выбьет этой веры, что России нужна хорошая революционная встряска». Карабанов неопределенно хмыкнул. «Сомневаетесь?» «Да нет, в этом я согласен с вами. Встряска действительно нужна. Однако это могу понять я, поймет юнкер Евдокимов, может, Ватнин. Но скажите вы о революции мужику, и он скрутит вам руки, сам же и отведет вас к Становому. Ради кого? Ради такого быдла жертвовать собою? Извините, в таком случае мне и так хорошо». Некрасов остановился перед ним, спрятав ладони в рукава, словно зябнул. «Вы знаете Карабанов полковника Васильева Бешенцева?» «Слышал. Начальник жандармского округа». «Да, именно так. Вот он однажды высказал мне точно такие же слова, как и вы сейчас». Карабанов поежился, но рассмеялся беззаботно. «Поверьте, я с ним не сговаривался. Вы мне говорите о своих убеждениях, а я, в свою очередь, также чистосердечно высказал вам свои убеждения. Не будем сердиться». Юрий Тимофеевич потянул его за аксельбант. «Милейший поручик, я ведь не сержусь. Наоборот, я жалею, что этот разговор завязался тут, в этих стенах, а раньше поговорить нам не удалось. А мне кажется, было бы любопытно». Карабанов достал портмоне, вынул из него деньги. «Я сейчас». Вернулся через минуту обратно. Сунул я этому шакалу четвертной, чтобы он не стоял в дверях ближнего своего и не подслушивал. «Давайте, Некрасов, теперь будем откровенны». «Я и так откровенен с вами, поручик. Ну и замечательно». Карабанов рассказал о встрече с Ватниным, от которого и узнал об аресте. Признался, что ему хотелось бы помочь. «Из одного БЗ попасть в другой, — закончил он, — это ужасно. Опять каземат, Только кончится, может, все гораздо трагичнее». «Комичнее», — поправил его Некрасов. «Что вы подразумеваете под комедией?» «Суд», — ответил штабс-капитан. «Вас будут судить здесь?» «Нет, повезут в Петербург». «Можно нанять хорошего адвоката». «Вы наивный человек», — снова рассмеялся Некрасов. «Да пусть защищает меня Зарудный или Арсеньев, какая разница? Ведь решение суда приготовлено заранее». «И чего же вы ждете?» Некрасов царапнул себя ногтем по шее. «Вот так. Будут взвешивать. А потом палач с большой выгодой для себя продаст куски от веревки суеверным барыням». Карабанова передернула. «Как вы можете так шутить?» «В любой комедии всегда есть что-либо смешное», — ответил ему Некрасов. «Даже в самой плохой, Карабанов». Андрей достал из фуражки перчатки, задумчиво скрутил их в крепкий жгут, хлобыснул ими по краю стола. «Юрий Тимофеевич, мне бы хотелось вам помочь. Как это сделать, не знаю. Однако могу точно выяснить день, когда вас будут перевозить через перевалы. Повторяю, лично я сам помочь вам не могу, но вот послушайте». Некрасов положил на плечи поручика руки, взглядом вызвал на себя его ответный взгляд. «Не надо, Карабанов», — сказал он. «Что не надо? А вот это все». «Но почему? Вы не доверяете мне?» «Доверяю, но помощи в таком рискованном предприятии я от вас не желаю». «Именно от меня?» Некрасов выждал. Кивнул. «Да, от вас». «Странно», — задумался Карабанов. «Даже очень». «Я объясню. Сделайте милость». «Видите ли, Карабанов», — начал Некрасов, заведенным маятником, расхаживая перед поручиком от одной стенки до другой. «Видите ли, вы пришли мне на помощь, не поразмыслив как следует. Может быть, я и действительно достоин уважения в ваших глазах. Может, вы нашли во мне такие качества, за которые любите меня». «Все это так», — подтвердил Карабанов. «Но вы забываете об одной вещи, поручик», — продолжал штабс-капитан. «Вы забываете о том, что я ваш враг». «Вы?» «Да, именно я. Сейчас вы несколько обижены в своей судьбе, если не сказать точнее, в карьере. Ведь так?» Карабанов промолчал. «Да не молчите. Наберитесь мужества ответить, так?» «Допустим, что обижен», — не сразу согласился Андрей. «Вот», — закончил Некрасов, — «и потому вы толкуете со мной о встряске. Но случись только революция в России, и такие, как вы, Карабанов, будут давить революцию. Можете сердиться. Я уже вижу вас порющим, режущим, убивающим и вешающим». «Нет, Карабанов, тогда вы уже не придете ко мне в камеру, чтобы предложить свою помощь. Вы сами накинете веревку мне на шею». Карабанов, задохнувшись от гнева, встал. «Вы, любезный арестант, были достаточно искренни, за что я вам и благодарен». Некрасов протянул ему ладонь, и Андрей пожал ее. «Сохраните свою голову, Карабанов», — пожелал ему Юрий Тимофеевич. «А я позабочусь о своей». Странно, что после этого разговора, очутившись снова на пестрых и шумных улицах города, поручик не заметил в себе огорчения. Он спустился в подвал станционного Духана, распахнув перед собой завесы паласов, проник в отдельную комнату, где его поджидал Евдокимов. «Так быстро?» — спросил юнкер. «Как видите». «Что будем пить?» «Что угодно, только не воду». Они уселись на диван. Евдокимов неузнаваемо изменился за это время, после осады. Уже не мундирчик, а грязная рваная черкеска сидела на его плечах. Вместо сапог — подбитые шипами чувяки. Газыри были плотно натисканы патронами от снайдера. Кинжал, дорогой и отличной стали, висел на поясе, которым не погнушался бы и любой горный феодал. Дело в том, что юнкер записался в отряд охотников, где процветали свои обычаи, свои законы. Шли в этот отряд лишь одни добровольцы, начиная от разжалованных офицеров и кончая бездомной голодьбой, которым грозила тюрьма. Воинских званий в охотниках не признавалось. Деньги, кресты и котел — все было общее. «И только одно требование», — рассказал юнкер, — «как можно больше одичать, чтобы ничем не отличаться от туземцев. посылают нас так. Если из десятка один вернется, то уже хорошо. Я уже дважды выходил живым. Не знаю, как в третий». «Осатанел? Это верно. Даже газет не читаю», — признался он, не стыдясь. Им принесли вино и еду. Долго пили и ели молча. Наконец юнкер зашептал. «Там есть такой кривой спуск. Узкий. Жандармов можно отсечь от кареты. Разворачивать карету не нужно. Прямо от спуска вверх тянется тропа. Совсем неприметная для глаза. Если Некрасов будет даже в кандалах, то...» Карабанов резко остановил его. «Не надо. Ничего уже не надо. Некрасов отказался от нашей помощи. Он сошел с ума. Не будем больше говорить о нем ни слова. Налейте-ка, юноша, еще в чепурку». Рука юнкера, вздрагивая, лила вино из пузатого кувшина. «Жаль», — сказал он, — «очень жаль. Вы просто не смогли его уговорить. А в России это сделать будет гораздо труднее». Вечером Карабанов, будучи в полпьяна, вернулся в Боржоми и здесь встретился с человеком, о котором никогда не забывал и которого считал чуть ли не главной причиной всех своих бедствий. Князь Унгерн Витгенштейн первым оправился от неожиданности и первым сделал шаг к примирению. «А, вот и вы, Карабанов», — сказал он. «Очень рад видеть вас. Тут говорят, что вы ходите в героях. Может, вы научите и меня, как поскорее стать из фазана шайтаном?» Карабанов ответил на поклон. «Это очень просто, князь. Но для этого надо сначала перейти из гвардии в гарнизон».